Кир Булычев. Берегись, колдуна. В наши дни никто в колдунов не верит. Создается впечатление, что они вымерли даже в литературе. Изредка мелькнет там волшебник. Но волшебник – это не колдун, а куда более воспитанный пришелец с Запада. Пока наши деды не начитались в детстве сказок братьев Гримм и Андерсена, они о волшебниках и не подозревали, а теперь вот какой-нибудь гном нам ближе и понятнее, чем простой колдун. Этим феноменом и объясняется то, что когда колдун вышел из леса и направился к удалову, тот даже не заподозрил дурного. Колдун был одет неопрятно и притом претенциозно. На нем был драный тулуп, заячья шапка и хромовые сапожки со шпорами и пряжками, какие бывают на дамских сумочках. «Ловится?» – спросил колдун. Удалов кинул взгляд на колдуна, затем снова уставился на удочку. Ловилось неплохо, хотя и стояла поздняя осень. С утра примораживало, опавшие листья похрустывали под ногами, как вафли. Колдун наклонился над ведром, в котором лежали, порой вздрагивая, подлещики, и сказал: «Половину отдашь мне». «Еще чего?» – улыбнулся удалов и подсек. На этот раз попалась плотвичка. Она прыгала по жухлой траве, стараясь нырнуть обратно в озеро. «Поделись», — сказал колдун. «Я здесь хозяин. Со мной делиться надо». «Какой год сюда приезжаю рыбачить», — сказал удалов, кидая плотвичку в ведро. «Хозяев не видал. У нас все равны». «Я здесь недавно», — сказал колдун, присаживаясь на корточки и болтая пальцем в ведре. «Пришел из других мест. Мирный я, понимаешь?» Тогда-то удалов впервые пригляделся к колдуну и остался недоволен его внешним видом. «Вы что?» — спросил он. «На маскарад собрались или из больницы сбежали?» «Как грубо!» — вздохнул колдун. «Ниоткуда я не сбежал. Какую половину отдашь? Здесь у тебя 6 подлещиков и 3 ерша и плотвичка. Как делить?» Удалов понял, что этот человек не шутит. И, как назло, на всем озере ни одного рыбака. Хоть шаром покати. Кричи, не кричи, не дозовешься. А до шоссе 3 километра, и все лесом. «А вы где живете?» — спросил удалов почти вежливо. «Под корягой», — сказал колдун. «Холодно будет. Чью-нибудь пустую дачу оккупирую. Я без претензий». «А что, своего дома нету?» Рыбалка была испорчена. «Ладно, все равно домой пора». Удалов поднялся, вытащил из воды вторую удочку, начал сматывать рыболовные орудия. «Дома своего мне не положено, потому что я колдун, вольное существо». Начал было колдун, но, заметив, что удалов уходит, возмутился. «Ты что, уйти хочешь? Перечить вздумал? А ведь мне никто не перечит. В старые времена от единого моего вида на землю падали. Умоляли, чтобы я чего добровольно взял, не губил. Колдунов не бывает. Это суеверие». «Кому и суеверие, а кому и грустная реальность. Так чего же вас бояться?» Удочки были смотаны. Удалов попрыгал, чтоб размять ноги. Холодно. Поднимается ветер. Из-за леса ползет туча. То ли дождь будет, то ли снег. «Ясное дело. Почему боялись?» — сказал колдун. «Потому что порчу могу навести». «Это в каком смысле?» Глаза колдуна удалову не понравились. Наглые глаза, страшноватые. «В самом прямом», — сказал колдун. «И на тебя порчу могу навести, и на корову твою, и на козу, и на домашнюю птицу». «Нет у меня скота и домашней птицы», — сказал удалов, поднимая ведро и забрасывая на плечо удочки. «Откуда им быть, если я живу в городе? Так что прощайте». Удалов быстро шел по лесной тропинке, но колдун не отставал. Вился, как слепень, исчезал за деревьями, снова возникал на пути и все говорил. В ином случае удалов поделился бы с человеком рыбой, не жадный, но тут уж дело принципа. Если тебе угрожают, сдаваться нельзя. И так много бездельников развелось. «Значит, отказываешься. Значит, не уважаешь», — конючил колдун. «Значит так. Значит, мне надо меры принимать». «Значит, принимай». «Так я же на тебя порчу напущу. Последний раз предупреждаю». Какую же? Чесотку могу. И лихорадку могу. Противно слушать. От этого всего лекарства изобретены. Ну, хоть двух подлящиков дай. И не проси. Стой! Колдун забежал вперед и преградил путь. Последний раз предупредил. Не препятствуй. Я из-за тебя на автобус опоздаю. Домой поздно приеду. Завтра на службе буду не выспавшийся. Понимаешь? На службу ходишь, удивился колдун. «Еще рыбку ловишь!» «А как же!» Удалов отстранил колдуна и проследовал дальше. «Как в жизни без разнообразия, так и помереть можно. Если бы я только на службу ходил, да с женой общался, без всякого хобби, наверное, помер бы с тоски. Человеку в жизни необходимо разнообразие. Без этого он не человек, а существо». Колдун шел рядом и соглашался. Удалову даже показалось, что колдун сейчас сознается, что и у него есть тайное хобби. К примеру, собирание бабочек или жуков. Но вместо этого колдун вдруг захихикал, и было в этом хихиканье что-то тревожное. «Понял», — сказал колдун. «Смерть тебе пришла, Корнелий Удалов. Знаю я, какую на тебя порчу напустить». «Говори», — Удалов совсем осмелел. «Смотри же». Колдун выхватил клок из серой бороды, сорвал с дерева желтый лист, подобрал с земли комок, стал все это мять, причитая по-старославянски, и притом приплясывать. Зрелище было неприятным и тягостным, но Удалов ждал, словно не мог оставить в лесу припадочного человека. Но ждать надоело, и Удалов махнул рукой, оставаясь, мол, и пошел дальше. Вслед неслись вопли, а потом наступила тишина. Удалов решил было, что колдун отвязался, но тут же сзади раздались частые глухие шаги. «Все!» — задышал в спину колдун. «Заколдованный ты, товарищ Удалов! Не будет в твоей жизни разнообразия! Такая на тебя напущена порча! Будет твоя жизнь идти по однообразному кругу день за днем, неделя за неделей! И будет она повторяться точь-в-точь! И не вырвешься ты из этого порочного круга до самой смерти. Еще будешь меня молить, чтобы выпустил я тебя из страшного плена. Но я только захохочу тебе в лицо и спрошу, а про рыбку помнишь?» И сгинул колдун в темнеющем воздухе, словно слился со стволами осин. Только гнетущая влажная тяжесть опустилась на лес. Удалов помотал головой, чтобы отогнать воспоминания о колдуне, и поспешил к автобусной остановке. Там уже, стоя под козырьком и слушая, как стучат по нему мелкие капли дождя, подивился, что колдун откуда-то догадался о его фамилии. Ведь Удалов колдуну, естественно, не представлялся. Еще в автобусе Удалов о колдуне помнил. А домой пришел, совсем забыл. Утром Удалова растолкала жена. «Корнелий, ты до обеда спать намерен?» Потом подошла к кровати сына Максимки и спросила. «Максим, ты в школу опоздать хочешь?» И тут же плюх-плюх на сковородку яйца, жик-жик, нож по батону, буль-буль, молоко из бутылки, уи-уи, чайник закипел. Удалов поднялся с трудом, голова тяжелая, вчера перебрал свежего воздуха. С утра сегодня заседание, опять план горит. «Максим», — спросил он, — «ты скоро из уборной вылезешь?» В автобусе, пока ехал на службу, заметил знакомые лица. В конторе была видимость деловитости. Удалов раскланялся с кем надо, прошел к себе, сел за свой стол и с подозрением оглядел его поверхность, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул, и начался рабочий день. Когда Удалов вернулся домой, на плите кипел суп. Ксения стирала, а Максимка готовил уроки. За окном стояла осенняя мразь, темно, как в омуте. Стол, за которым еще летом играли в домино, поблескивал под фонарем, а с голых кустов на него сыпались ледяные брызги. Осень. Пустое время. Незаметно прошла неделя, день за днем. В воскресенье Удалов на рыбалку не поехал. Какой уж там клев. Сходили в гости к Антонине, Ксениной родственнице. Посидели, посмотрели телевизор, попили чаю, вернулись домой. Утром в понедельник Удалов проснулся от голоса жены. «Корнелий, ты что, до обеда спать собрался?» Потом жена подошла к кровати Максимки и спросила. «Максим, ты намерен в школу опоздать?» И тут же плюх-плюх, о сковородку яйца, жик-жик, нож по батону, буль-буль, молоко из бутылки, уи-уи, чайник закипел. Удалов с трудом поднялся, голова тяжелая, а сегодня с утра совещание. А потом дела, дела. «Максим!» — крикнул он. «Ты долго будешь в уборной прохлаждаться?» Как будто перед мысленным слухом удалого прокрутили магнитофонную пленку. Где он все это слышал? В конторе суетились, спорили в коридоре. Удалов прошел к себе, сел и с подозрением оглядел поверхность стола, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул и принялся готовить бумаги к совещанию. В воскресенье Удалов хотел было съездить на рыбалку, да погода не позволила, снег с дождем. Так что после обеда он спустился к соседу, побеседовали, посмотрели телевизор. В понедельник Удалов проснулся от странного ожидания. Лежал с закрытыми глазами и ждал. Дождался. «Корнелий, ты до обеда спать собираешься?» «Стой!» Удалов вскочил и с размаху босыми пятками в пол. «Кто тебя научил? Других слов не знаешь!» Но жена будто не слышала. Она подошла к кровати сына и сказала. «Максим, ты намерен в школу сегодня идти?» И тут же плюх, плюх, о сковородку яйца. Удалов стал совать ноги в брюки, спешил вырваться из дома. Но не получилось. Поймал себя на нервном возгласе. «Максим, ты скоро из уборной?» Осекся. Опомнился только на улице. Куда он едет? На службу едет. Зачем? В конторе была суматоха. Готовились к совещанию по итогам месяца. Но стоило Удалову поглядеть на потертую поверхность своего стола, как неведомая сила подхватила его и вынесла вновь на улицу. Почему-то побежал он к рыбному магазину, и, отстояв большую очередь, купил щуку килограмма 3 весом. Завернул щуку в газету и с этим свертком появился на автобусной остановке. Сыпал мокрый снежок, таял на земле и корнях деревьев. Лес был молчалив, внимательно прислушивался к тому, что произойдет. «Эй!» — сказал Удалов несмело. Из-за дерева вышел колдун и сказал. «Щуку принес. В щуке костей много». «Откуда же в щуке костям быть?» — возмутился Удалов. «Это же не лещ!» «Лещ-то лучше!» — сказал колдун. Пощупал рукой висящий из газеты щучий хвост. «Мороженое!» «Но свежее!» — сказал Удалов. «А что, допекло?» Колдун принял щуку, как молодой отец ребенка у роддома. «Сил больше нет!» — признался Удалов. «Плюх-плюх, пшик-пшик!» «Быстро!» — сказал колдун. «Всего 2 недели прошло». «Я больше не могу», — сказал Удалов. Колдун поглядел на серое небо, сказал задумчиво. «Что-то я сегодня добрый. А казалось бы, чего тебя жалеть? Ведь заслужил наказание. Я вам щуку принес, 3 кило 200». «Ладно, подержи». Колдун вернул щуку Удалову и принялся совершать руками пасы. На душе у Корнелия было гадко. А вдруг это шутка? «Все», — сказал колдун, протягивая руку за рыбой. «Свободен ты, Удалов. Летом будешь мне каждого второго подлещика отдавать». «Обязательно», — сказал Удалов, понимая уже, что его провели. Колдун закинул щуку за плечо, как винтовку, и зашагал в кусты. «Постойте», — сказал Удалов вслед. «А если...» Но слова его запутались в мокрых ветвях, и он понял, что в лесу никого нет. Удалов вяло добрел до автобусной остановки. Он покачивал головой и убеждал себя, что колдун — отвратительная личность, шантажист, вымогатель. Пока Удалов добрался до дому, он так измучился и постарел, что какая-то девушка попыталась уступить ему место в автобусе. В страхе он улегся спать и со страхом ждал утра, во сне ведя бесцельные и озлобленные беседы с колдуном. И чем ближе утро, тем меньше он верил в избавление. Но обошлось. На следующее утро Ксения сварила манную кашу. Максимка заболел свинкой и не пошел в школу, а самому Удалову пришлось уехать в командировку в Вологду сроком на 10 дней.